Натали внезапно спросила. Смотрел выпускника, ее попытка унизить его тут же вызвала у Ван Яна смешок. Он развел руками, сказав, да я даже человека дождя не смотрел. Натали следом хихикнула. Значит, ты пропустил хороший фильм. Главные роли в «Выпускнике» и «Человеке дождя» исполнил Дастин Хоффман. Режиссер Майк Николс, некогда снявший «Выпускника», в 36 лет установил рекорд как самый молодой лауреат «Золотого глобуса» за лучшую режиссуру, а также выиграл «Оскар» и, как сейчас «Волшебный юноша», был в большом почете. Вред от голливудского кино в том, что оно зачастую изображает любовь и секс очень красиво и наивно, из-за чего у тебя насчет этих вещей появляются свои ожидания, убеждения, иллюзии, усмехнулась Натали, взглянула на Ван Яна и, продолжая идти, сказала, но вместе с тем кино нередко изображает любовь и секс очень мрачно, депрессивно, что вызывает у тебя страхи, уныние, сомнения, ты лишаешься всех надежд и убеждений, и виной тому желание получить гребаный Оскар, но в этом мире все обстоит совсем не так, кто, после того как тебя бросили, побежит работать стриптизершей. Это ненормально. Просто мне сейчас кажется, что, поднимая какую-то одну важную тему, искусство выходит за рамки нашей жизни, отрывается от реальности. Разве можно так четко описать любовь? Мне всегда казалось, что любовь прекрасна или ужасна, это зависит от того, как ты сам ее воспринимаешь и как стремишься к ней, заулыбался Ван Ян, услышав от Натали про вред от голливудского кино. Возможно, в этом и впрямь есть правда, один фильм сообщает тебе одно, другой фильм – другое. Ван Ян произнес, если ты с самого начала не веришь в любовь, то тебе будет сложно заполучить ее, пускай тут ее нет, зато есть вон там, этот мир огромен. Двое людей направлялись к ресторану «Парис Лас-Вегас». На лице Натали отразилась легкая насмешка, она сказала, знаешь, почему близость показалась мне забавной? Там глумятся и издеваются над любовью с первого взгляда. Что за дерьмо это так называемая любовь с первого взгляда? Может ли человек дважды влюбиться с первого взгляда? Трижды? Четырежды? А если эти влюбленности случились практически в одно время, то как тебе быть? Любовь с первого взгляда. Ван Ян, сохраняя спокойствие, ненадолго призадумался. В кинотеатре он влюбился в Джессику с первого взгляда, а впоследствии он кивнул, сказав, «В моем понимании такое возможно. Что-то в парне или девушке, будь то внешность, характер или манера речи, привлекает тебя и вызывает к этому человеку симпатию. Ты не можешь выкинуть его из головы, хочешь заполучить его. Мне кажется, это и есть любовь с первого взгляда. Она не случается только один раз в жизни, но каждый раз проявляется с разной силой. А как быть, если влюбленности случились в одно время?» Повторила вопрос Натали, словно не хотела, чтобы он ушел от ответа. Ван Ян ухмыльнулся. Когда-то давным-давно у него такое случилось. Он, вскинув брови, ответил, «Я контролирую себя. Поэтому я сейчас так счастлив и не стал Дэном. Потеря самоконтроля – страшная штука. Все катится к чертям, когда ты теряешь контроль из-за соблазнов, и неважно, что это – власть, секс, деньги». Натали улыбнулась. «Меня достало видеть, как ты сохраняешь самоконтроль». Она хлопнула его по плечу, после чего, задрав голову, выдохнула и, продолжая идти, произнесла, «Знаешь что, Ян, ты превзошел Дэна не в том, что якобы умеешь контролировать себя, а в том, что нашел другой, безопасный способ, как справляться с соблазнами. Ты не тащишь никого в койку, вместо этого ты забавляешься с чужим сердцем, устанавливаешь со всеми двусмысленные, безопасные отношения, даришь человеку надежду, потом эта двусмысленность между вами остается, человек вроде бы счастлив, продолжает пребывать в ожидании, а в конце ты неожиданно заявляешь, я тут женюсь, вот так вот, пока-пока, ты подонок, знал об этом». С каждым словом ее голос становился все громче, напоследок она ударила Ван Яна кулаком в плечо и запыхтела. Ай, Ван Ян устала как-то не по себе при виде ее слегка покрасневших глаз, он ни с того ни с сего вымолвил, Гарвард, хочешь, чтобы я материлась, пошел нахер, иди пожуй дерьма. Тут же выругалась Натали, чем привлекла взгляды почти всех окружающих прохожих. Двое людей, не сговариваясь, ускорили шаг и вошли в ресторан. Натали сквозь зубы пробурчала. «Как же хочется тебе вмазать, а-а-а!» В тихом, изысканном ресторане питались и разговаривали немногочисленные клиенты. Двое людей нашли укромный уголок, заказали две чашки кофе и молча уставились друг на друга. «Да, ты права, я и сам давно в курсе, что я подонок, кивнул Ван Ян после продолжительных размышлений. Раз разговор зашел в это русло, да и скрывать было нечего, он хотел тоже все прояснить. На лице Натали постепенно показалась легкая улыбка. Ван Ян, вспоминая свое поведение с людьми в прошлом, особенно после приезда в Лос-Анджелес, подтвердил: «Да, думаю, когда-то я наслаждался этой двусмысленностью. Знаешь, в свое время даже Джессика намеками признавалась в чувствах. Я правда не знала», — улыбнулась Натали и не без раздражения увидела, как тот поцеловал кольцо на левой руке. Ван Ян продолжал: «В те времена, в 18, 19, 20 лет, я еще плохо знал самого себя, но сейчас знаю хорошо. Я получал удовольствие от ситуации, которую в японском называют дружба, на пике, любовь, неполноценная, вы уже больше, чем друзья, но не являетесь парой. Обоим почти наверняка известно, что ты ей нравишься и что она тебе нравится, но никто не говорит это вслух, вы продолжаете мечтать и ждать, время от времени подкалываете друг друга, возникают интересные ощущения вперемешку с возбуждением и уютом. Девушки ненавидят это и в любой момент могут перестать общаться с тобой. Во всяком случае мне не нравится». Натали сделала глоток кофе, который показался ей горьковатым, и усмехнулась. «В итоге я из-за тебя пошла на дно». Ван Ян тоже поднял чашку и пригубил кофе. Такое поведение, пожалуй, возникло неспроста, ему стали понятнее еще кое-какие моменты. Он произнес: «Вообще-то, я не настолько ужасен. Наверное, я тоже чего-то ждал. В свое время я даже тосковал по моей девушке из старшей школы. Если бы тогда другая девушка раньше призналась мне в чувствах, возможно, результат был бы другой. Подожди-ка». Натали резко подняла руки и, нахмурившись, пригляделась к нему. «Дай угадаю. В то время была такая девушка, Рэйчел, еще одна жертва двусмысленности». Ван Ян покачал головой, отрицая: «Нет, не она, не говори чушь». Натали пожала плечами: «Тогда Натали Портман». Ван Ян посмеялся: «Допустим, что ты. И все же мы веселились так, как не веселятся близкие друзья и уж тем более друзья разного пола, как раз благодаря, как ты выразилась, безопасной двусмысленности, хоть это и подло. Но теперь я женат, так не может дальше продолжаться. Больше нет двусмысленности, есть лишь дружба между мужчиной и женщиной. Как думаешь, можно устроить броманс?» Натали, упершись подбородком в ладони, уставилась в его черные глаза. «Броманс, броманс между мужчиной и женщиной? Разве это не есть двусмысленность, только дружба? Это возможно?» Она вдруг спросила: «Почему Джессика? Почему кольцо с твоим именем носит она, а не я? Ответь мне». Ван Ян задумчиво произнес: «Это сложно объяснить. Если вкратце, то любовь». Натали этот ответ явно не удовлетворил. Она глотнула кофе и сказала: «Ты веришь в любовь с первого взгляда? Веришь в судьбу? Наверное, с вами это и случилось. Черт!» Она с силой ударила кулаком по столу и усмехнулась. «Дурацкая близость. Мне-то нравится любовь с первого взгляда, нравится судьба, я в эти вещи верю, понимаешь? Я такой человек, который может выйти замуж, находясь в непродолжительных отношениях. Но где он, тот самый?» Она вдохнула поглубже, стараясь подавить волнение, и, глядя на Ван Яна, сказала: «Я думала, что это ты, а в результате я теперь не решаюсь верить, все обман, потому и пошла сниматься в этой дурацкой близости, понимаешь, что вообще за чертовщина? Боже, любовь с первого взгляда, судьба, есть ли они в этом мире?» Ван Ян задумался над этим вопросом, а также над никуда не девшимся эффектом бабочки, но изо рта у него вырвалось: «Когда-то ты сказала мне, что не веришь в вечную любовь, но ты, оказывается, веришь в судьбу. Значит, я соврала тебе, хотя это нельзя считать обманом. В 18, 19, 20 лет я в те времена еще плохо знала саму себя», — безостановочно захохотала Натали. Возможно, именно это незнание самой себя и то ее ошибочное мнение позволили ему так хорошо контролировать себя и лишили ее всякого шанса на отношения с ним. Натали со смехом промолвила: «Но сейчас я знаю хорошо, я во все верила, и я не верю, что нет любви. Влюбленность, судьба и любовь, все существует». Ван Ян сделал глоток кофе. Горький вкус еще лучше прояснил мысли в его голове по поводу всех этих вещей. Глядя в выражавшие упрямство и гордое одиночество глаза Натали, он с улыбкой сказал: «Но, Натали, любовь и брак – это не влюбленность и не судьба. Судьба лишь устраивает вам встречу друг с другом, а отношения, любовь и брак зависят от стремления обоих людей, от их инициативы, устраивает встречу друг с другом. Натали призадумалась, Ван Ян же продолжал. Мы с Джессикой столкнулись в кинотеатре, благодаря чему в конечном счете оказались вместе. А что если бы я тогда не зашел в тот кинотеатр? Если бы не вошел в тот кинозал, не сел на то место, а еще приди мы в разное время, возможно, мы бы упустили друг друга. Это судьба. Встреча каждой влюбленной пары предначертана судьбой. Ты можешь не верить в нее, но тебе от нее не убежать. Ага, в глазах Натали промелькнуло воодушевление. Ван Ян развел руками, спросив. Но если бы Джессика не проявила инициативу и не дала мне никаких намеков, а если бы я ей не признался в чувствах, если бы другая девушка решила открыться мне и я влюбился в нее, Джессика бы вышла замуж за другого, и я бы женился на другой. Он поднял левую руку и, красуясь кольцом, произнес. Она проявила инициативу, делая намеки, я проявила инициативу, открывшись ей, и в итоге мы счастливы быть вместе. Она, как космический корабль, приземлилась на моей планете и больше не улетит на другую планету, и я тоже. Мы связаны друг с другом. Верно, ты прав, кивнув, пробормотала Натали. Вечернее солнце все сильнее уходило за горизонт, но Натали чувствовала, будто в помещении хлынули ослепительные солнечные лучи, которые согрели ей душу. Ван Ян постукивал по кольцу на левой руке, на лице отражалась ласковая улыбка. Над, оно останавливает судьбу от новых встреч, блокирует все последующие влюбленности и связывает двух людей, разве что кто-то нарушит клятву. Но у тебя все еще впереди. Упустила Яна, будет Дэн или Бенджамин, понимаешь? Натали, улыбаясь, глотнула кофе и промолвила. Не хочу Дэна. Тогда Бенджамин, пожал плечами Ван Ян. И Бенджамина не хочу, рассмеялась Натали. Окей, дождусь следующей встречи от судьбы и потом тоже куда-нибудь приземлюсь. Почему ты про это не снимешь кино? Было бы интересно. Внезапно в приподнятом настроении предложила Натали и в возбуждении сделала несколько глотков кофе, после чего сказала, не дай близости привести всех в уныние, наполни кинотеатры жизнерадостным светом, снять кино, запечатлеть те ушедшие чувства. Ван Ян тут же рассмеялся. Ну, может и возьмусь за это, я ведь после 20 лет еще не снимал никаких любовных историй. Но все это только после «Светлячка». Натали кивнула и с интересом спросила, как продвигается подготовка к «Светлячку», о чем он все-таки будет. «Там нет романтики», — Ван Ян ответил. «Можно сказать, что нет, а фильм будет о. Если в общем, то поднимается тема, что представляет из себя прекрасный мир, что есть самый прекрасный мир. Ты как считаешь, что представляет из себя прекрасный мир?» Натали, услышав вопрос, вскинула брови, вспомнив, что «Светлячок» – научно-фантастический фильм с бюджетом в 200 миллионов, и вспомнив, как они прежде обсуждали положительные и отрицательные качества и свободу человеческой натуры, она почувствовала, как ее начала захватывать фантазия. По этому вопросу человечество спорило всегда. Религия, политическое устройство, законы, нормы морали, войны. Как сделать мир самым прекрасным? Она посмотрела на привлекательное, жизнерадостное лицо Ван Яна и ахнула про себя. Как жаль, что ею упущена эта планета. Она с улыбкой сказала. Это сложный вопрос, слишком сложный. Он намного круче всяких любовных отношений. А ты как считаешь? Я, улыбнулся Ван Ян. Альянс, синяя перчатка, пожиратели, независимые, Серенити, простой народ, другие испытательные базы. Вспоминая написанный Джоссом Уидоном и затем тщательно отредактированный текстовый сценарий и покадровый сценарий, который потребовал максимум душевных сил и умственных способностей, Ван Ян таинственно произнес. «Я, когда в следующем году выйдет фильм, тогда и узнаешь. Ой, да брось. Ну и ладно», — посмеялась Натали, качая головой. Она знала, что он любит сохранять таинственность, причем, пожалуй, нуждается в таинственности. Хоть ей и хотелось получить от него ответ, она не стала допытываться. Она терпеливо дождется лета следующего года, посмотрит третий эпизод «Звездных войн» и затем посмотрит «Светлячка». «Эй!» Внезапно окликнула она и протянула Ван Яну левую ладонь. Где бы она, являющаяся космическим кораблем и космической девушкой, в конечном счете не приземлилась, она знала, что никогда не забудет эту юную планету. «Что?» – недоумевал Ван Ян. Натали раздраженно вытаращила глаза. «Броманс, давай свою левую руку». «Окей», – хихикнул Ван Ян. «Хлоп». Глава 300. Веселая съемочная площадка. Шелдон точно здоров. Я навел кое-какие справки. У него множество симптомов синдрома Аспергера. ему недостает социальных навыков, а к некоторым специфическим вещам у него проявляется аномально повышенный интерес. У Шелдона синдром Аспергера, Лос-Анджелес, студия Universal City. Поскольку корпорация Vivendi материнской компании Universal Studios договорилась с корпорацией NBC в ближайшем будущем объединиться, чтобы стать гигантом NBC Universal, съемочная площадка теории Большого Взрыва Universal City была сооружена в павильоне, куда вошли все закрытые локации, включая жилые квартиры, магазин комиксов, университет КТИ. Также там имелись закулисные гримерные комнаты, комната для сценаристов и рабочие помещения других отделов. Нет, уверяю, ничего у него нет. Сейчас съемочная группа занималась последними приготовлениями перед стартом сегодняшних съемок. Отвечавшие за все дела на площадке и съемки Грэхэм Линихэн и Билл Прэди отдавали распоряжение сотрудникам насчет подготовительных работ. Научный консультант и по совместительству ученый Дэвид Зальцберг сидел перед декорациями в режиссерском кресле, на котором было написано его имя. Напротив него находилась гостиная, арендованная Шелдоном и Леонардом квартиры. Если взглянуть налево, то можно было увидеть коридор с лифтом и гостиную квартиры Пенни. Это были фиксированные главные декорации. По обе стороны от них также наблюдались такие мобильные декорации, как спальни Шелдона и Леонарда, магазин комиксов. Их будут пододвигать для съемок, если того потребует сюжет серии. Интересно, на лице Зальцберга зависла легкая улыбка. Над его головой было много осветительной аппаратуры, вокруг стояло несколько камер, которые скоро пригодятся. Позади неподалеку находился зрительный зал с 6 рядами. Когда зрители займут места, почти 200 человек обеспечат съемки громким смехом. Здешняя атмосфера совершенно отличалась от научно-исследовательского кабинета и производила на Зальцберга интересные впечатления. Те физические формулы на белых досках в гостиной были написаны им. Так как предстояли съемки первой сцены первой серии, Ван Ян, будучи создателем, главным сценаристом и продюсером, не мог не присутствовать. Он должен был заложить фундамент и установить стиль для теории Большого Взрыва, сообщить основным актерам, как играть, сообщить Грэхэму Линихэну и Биллу Прэди, как снимать. Ван Ян, держа в руке сценарий первой серии, направлялся к декорациям и попутно отвечал на вопросы Джима Парсонса. Хм. Парсонс был одет в зеленую футболку с длинным рукавом, на которой имелся логотип зеленого фонаря, и клетчатые брюки. Уже складывался образ чудаковатого гика. Услышав ответ Ван Яна, он впал в еще большее недоумение. Но почему он такой? Какие тому причины? Килли Куэка, подойди сюда, крикнул Ван Ян. Сидевшая на стуле Килли помахала рукой. Он недавно посмотрел видеозапись репетиции съемочной группы перед съемками. Естественно, было много проблем, которые требовалось разрешить. Тем более это касалось понимания актерами своих персонажей. Например, при виде Шелдона перед собой Ван Яну хотелось засмеяться, должно быть, на это влиял комичный образ. Он с улыбкой сказал, почему ты обязательно должен думать, что у такого человека есть проблемы с психикой. Парсонс слегка растерялся. Вообще-то этот вопрос он уже многократно обсуждал с Линихэном и Прэди. Те говорили, у Шелдона нет никаких психических расстройств, мама водила его на обследование. Нет, так нет. Парсонс считал, что Господь оказался справедлив. Шелдон такой умный, но при этом не умеет общаться с людьми. Вот только его все никак не оставляло желание докопаться до причин странного поведения Шелдона. Глядя на улыбающееся лицо волшебного режиссера, Парсонс невольно напрягся. Ему не хотелось опозориться перед красавчиком. Он задумчиво произнес, наверное, потому, что в этом случае персонаж был бы более реальным. Понимаю, тогда ты наверняка думаешь, что Супермен, зеленый фонарь, Халк не настоящие, как будто бы ни с того ни с сего, сказал Ван Ян. Верно? Спросил он. Недоумевающий Парсонс кивнул. Да, они же из комиксов и кино. В это время подошла Килли Куэка с распущенными золотистыми волосами, окликнула людей и стала ждать указаний. Она услышала, как Ван Ян сказал. Кино, телевидение, театр не должны иметь так много ограничений. Как актер ты обязан не выискивать недочеты, а целиком отдаваться своей роли. Ван Ян бросил на Килли взгляд, дав понять, что и ее это касается тоже. Глядя на обоих людей, он поднял вверх сценарий. Зачем думать, что они не настоящие? Они настоящие, они существуют в своем мире, не в нашем. Смотрел назад в будущее, знаешь про теорию параллельных вселенных? Шелдон существует в своем мире, и ты, читая сценарий, не задумываешься о том, реально это или нет, Логично или нет, ты должен найти путь, ведущий в тот мир, должен стать Шелдоном. Если смотреть в корень, то это все-таки был вопрос погружения в роль. Неважно, фильм это или сериал, если актер сомневается в своем персонаже, то как войти в роль? Конечно, Джим Парсонс с большим энтузиазмом относился к роли Шелдона и хорошо в ней разбирался, но сомнения могут повлиять на формирование образа Шелдона. В первом сезоне оригинальной теории Большого Взрыва 2007 года различные сомнения в съемочной группе привели к расшатыванию стиля повествования и характеров героев. На сей раз такой ошибки не повторится. Ты можешь найти для него причины, но обязательно должен верить, что Шелдон настоящий. Психически здоров значит психически здоров, нельзя просто закрыть на это глаза и думать. Ну ладно, как скажете, Ван Ян похлопал задумчивого Шелдона по плечу. Хороший актер всегда способен поверить без всяких сомнений, он находит достоинство своего героя и вдыхает в него жизнь. Ван Ян продолжал, твое отношение к роли повлияет на твою игру. Только вжившись в роль, ты заметишь какие-то другие стороны Шелдона, а потом будешь спрашивать меня, как насчет того, чтобы Шелдон делал вот такое телодвижение. Мне кажется, Шелдон такое бы не произнес. После длинной речи на одном дыхании Ван Ян сделал маленькую паузу и серьезным тоном сказал, «Ты готов?» Парсонс сделал глубокий вдох и кивнул, «Да, думаю, я готов». Не только Парсонс, но и Келли вдруг испытала некоторое давление. Этот 24-летний юный режиссер обладал слишком сильной харизмой, которой не было у режиссеров 8 простых правил, преступлений моды. С другой стороны, это ведь волшебный юноша. Келли до сих пор не верилась, что она здесь. В возрасте 13 лет она сходила с ума по классному мюзиклу, а теперь, в 18 лет, вот-вот снимется в теории Большого Взрыва детского режиссера. А волшебный юноша в 18 лет уже снял паранормальное явление. Келли, я недавно смотрел твою репетицию, голос Ван Яна прервал мысли Келли. Да, да, с внимательным видом промолвила она. Ван Ян расплылся в широкой улыбке, сказав, твоя улыбка, видишь, какая у меня, жизнерадостная. «Ага», — ответила Келли, так и не поняв его самоироничной шутки. Ван Ян продолжил, «Надо как можно больше чистой жизнерадостности. Мне не нужен образ модной, зрелой девушки». Да, у Пенни было очень много парней, но она простодушна и глуповата, недавно приехала в мегаполис из провинциального городка. «Это маленькая девочка, понимаешь, очень важно произвести первое впечатление». Добро пожаловать на съемки теории Большого Взрыва. До начала съемок оставалось все меньше и меньше времени. Белый ведущий привел в павильон почти 200 живых зрителей и рассадил их в зале. Все они прошли проверку безопасности, чтобы никто не протащил с собой опасные вещества, а также съемочные аппараты, например, фотоаппарат или цифровую видеокамеру. Когда люди уселись, ведущий приступил к созданию веселой атмосферы, которая требовалась для того, чтобы во время съемок зрители смеялись еще громче. Как всем известно, это первый ситком волшебного юноши. Угадайте, насколько интересным он будет, с пылом говорил ведущий, глядя на заинтересованную публику. Скоро узнаете, он такой классный. Сегодня записывается первая серия, не пилот. Вдобавок волшебный юноша лично исполнит камео в другой серии. Сможете увидеть неудачные дубли оскароносного режиссера. Зрители тут же издали удивленные и радостные возгласы. Если бы установленные над ними микрофоны уже работали, эти звуки непременно были бы записаны. Из почти 200 человек, можно сказать, никто не пришел сюда ради исполнителей главных ролей, не считая отдельных фанатов 8 простых правил. Все эти люди зарегистрировались, урвали билеты и сидели здесь ради волшебного юноши. Одним из таких поклонников была Алиша. Она уже давно ждала «Светлячка» и «Теорию Большого Взрыва». Как же повезло, что удалось посетить съемки первой серии ТБВ. Сейчас приглашаю выйти наших главных актеров. Это Джонни Галки в роли Леонардо, Джим Парсонс в роли Шелдона, Келли Куака в роли Пенни. Ведущий громко выкрикивал одно имя за другим. Из-за кулисья к основным декорациям выбежали 5 актеров, чьи имена были оглашены, и, махая руками, поздоровались. Зрители встретили их аплодисментами, даже несмотря на то, что им были незнакомы 4 мужчин, одетых то ли по-гиковски, то ли чудаковато, то ли старомодно. Ведущий продолжал выкрикивать. «Встречайте создателей, продюсеров и сценаристов. Грэхэм Линихэн, Билл Прэди». А также, он растягивал звуки, публика уже вся бурлила. Практически все машинально повставали, царила оживленная атмосфера, словно проводился музыкальный концерт. У ведущего уже начало краснеть лицо, он внезапно выкрикнул: «Ван, Ян, волшебный юноша, Ян, Ян, Ян». Зал резко взорвался визгами и криками, большинство молодых зрителей от всей души шумело. Поднялся оглушительный галдеж. Атмосфера разительно отличалась от того, что было менее полуминуты назад, и достигла высшего накала. Ван Ян в ветровке и джинсах вышел из-за кулисья под визги толпы, но не стал махать рукой и бежать к декорациям, а неожиданно развернулся назад, засунул руки в карманы и образцовой лунной походкой проскользил по полу. Ха-ха-ха, вау! Его показушный выход тотчас вызвал хохот во всем павильоне. Не было ни одного зрителя, кто бы не смеялся, некоторые же изумленно визжали. Стало намного шумнее, чем тогда, когда ведущий объявил Ван Яна. Стоявшие перед декорациями актеры, повернув головы, тоже не удержались от смеха. Кили Куэка даже вытаращила глаза. Волшебный юноша наводил страх, когда был строг и серьезен, зато когда валял дурака, был забавнее любого человека. На какой еще съемочной площадке можно увидеть такого неординарного режиссера? Не то что драмам, но даже ситкомам сложно найти такого человека. Грэхэм Линихэн, Билл Прэди, Дэвид Зальцберг и другие члены закулисной творческой команды тоже оцепенели. Они наконец поняли, что имел в виду, когда этот юный режиссер сказал: «Мы должны наполнить эту съемочную площадку весельем, заразить самих себя юмором, ясно? Круто. Вот это и есть создатель комедий». Безудержно визжала, как и многие вокруг, Алиша. Волшебный юноша шикарно выполнил лунную походку. Она с поднятыми руками над головой аплодировала и орала во все горло: «Эй, волшебный юноша, я хочу твой автограф». Словно расслышав в этом галдеже ее крик, дошедший лунной походкой до декораций Ван Ян поднял руки, выразив благодарность, после чего, в отличие от Грэхэма и других, не пошел к камерам готовиться к съемкам, а устремился прямо к зрительному залу. Аудитория тут же, как сумасшедшая, с еще большей силой завизжала: «А, Ян, Ян». Ван Ян взял у штатного сотрудника микрофон и, рассматривая зрителей, помахал рукой: «Привет, как вы? Добро пожаловать». Крики и свист мало-помалу прекратились, зрители, сохраняя улыбки на лицах, успокоились. Ван Ян шагал по проходу и говорил им: «Ребята, не забудьте смеяться погромче. Это не просьба, все так и будет. Я имею в виду, старайтесь не утомляться от смеха». Зрители по-прежнему бурно аплодировали, нисколько не беспокоясь, что теория большого взрыва окажется не смешной. Ван Ян продолжал: «Когда вы уйдете отсюда, не рассказывайте никому, что было на наших съемках, договорились. Но, пожалуйста, скажите родным, друзьям и интернет-пользователям. Это был полный улет. Почему, а вот не скажу. Ага, пусть они завидуют». На самом деле Flame Films и NBC не боялись, что в интернет просочатся спойлеры. Это не кино, а с ситкомами всегда так было. Какие-то просочившиеся сюжетные моменты и реплики никак не повлияют на рейтинги, даже наоборот, чем больше информации сольют, тем больше людей узнает о сериале и сильнее захочет посмотреть его, следовательно, и рейтинги будут выше. «Теория большого взрыва» впервые выйдет в эфир в новом телесезоне, в сентябре. А сейчас каждый месяц будет сниматься по 3 серии, к осени закончатся съемки первых 12 серий. Оставшиеся 12 серий снимут в период трансляции. Привязанность реплик к современным трендам, степень популярности героев и маркетинговая кампания требовали от ситкомов производить съемки параллельно эфиру. «Так и сделаю. Окей». Наперебой громко отзывались зрители. Ван Ян поблагодарил их и сказал: «Тогда еще увидимся». Он помахал кулаком и направился к камерам. После многократных просьб ведущего все зрители уселись обратно и успокоились. Затем ведущий заглянул в съемочное расписание и сообщил: «Сейчас будут снимать следующую сцену. У Леонардо с Шелдоном выдался неудачный день. По возвращении домой они встречают новую соседку, которая только что переехала, это Пенни». Съемки первой сцены должны были пройти в декорациях коридора с лифтом. Зрители видели, как стоявшие возле камеры Ван Ян, Грэхэм и еще несколько человек о чем-то разговаривают, сами операторы уже были готовы. А Кили Куэка читала сценарий, сидя в гостиной квартиры Пенни, которая, заваленная коробками с вещами, была обставлена так, будто сюда только что переехали. Ван Ян с коллегами опять зашел в коридор с лифтом и дал кое-какие наставления Джиму Парсонсу и носившему очки Джонни Галки. Ох, наблюдая за последними приготовлениями, посетивший съемочную площадку Пол Джонс, директор продюсерского отдела NBC Entertainment, испытывал немалое волнение. Наконец-то стартуют съемки. Только из-за волшебного юноши они, невзирая ни на что, по высокой цене купили весь сезон «Теории большого взрыва». Если этот сериал будет не смешной, то вся та репутация, которую они заработали благодаря побегу, пожалуй, бесследно растворится. Пол помолился про себя. Волшебный юноша, ни в коем случае не напортач. Пошел обратный отсчет времени. Ван Ян и другие встали обратно позади трех камер. Джим Парсонс с рюкзаком на плече и Джон Нигалки встали позади декоративной лестницы. После того, как помощник выкрикнул «Сцена первая, дубль первый», зрители услышали, как Ван Ян, являвшийся режиссером данной серии, крикнул «Мотор, хочешь узнать кое-что интересное о ступеньках?» Когда камеры и микроны включились, из-за угла вышли подавленный Леонард и Шелдон, имевшие спокойное выражение лица. Они поднимались по лестнице и разговаривали. Леонард без всякого интереса ответил «Вообще-то, нет». Шелдон же словно услышал, да и немедленно возбужденно заговорил. Если высота одной ступеньки больше хотя бы на пару миллиметров, большинство людей упадет. Да мне все равно, продолжал с безразличием отвечать Леонард. Зрители смотрели либо в сторону декораций, либо на высоко висевший большой экран, где выдавалось изображение с камер. А наблюдавший через монитор камеры Ван Ян остался доволен. Хотя на хороший результат повлияли многочисленные репетиции и разъяснения, эти два актера имели мимику и телодвижение, которые уже были приближены к версии 2007 года в самом ее расцвете. Особенно это касалось Шелдона, который в оригинале на первых порах имел неустойчивый образ. Разве что шуточный факт про ступеньки, который был научно доказан, удивил Ван Яна. Почему все ступеньки лестницы одинаковой высоты? Спотыкалась бы Джессика, если бы было иначе. Он измерял дома ступеньки, все одной высоты. Пару миллиметров? Не похоже на правду. Внезапно озадачился подавленный Леонард. Шелдон еще больше воодушевился и, сохраняя равномерный темп речи, поучительным тоном произнес. Нет, это правда. Я проводил опыты в 12 лет, и отец сломал себе ключицу. Ха-ха-ха. По подсказкам ведущего, хотя в данном случае они и не требовались, зрительный зал разразился смехом. Уже давно наполнившиеся позитивной энергией зрители смеялись с удовольствием, в несколько раз усиливая комичность шутки. Поскольку требовалось обновить декорации, первые кадры уже были отсняты, Ван Ян с улыбкой выкрикнул. Снято. Отлично. Члены съемочной группы и зрители тут же зааплодировали, поздравляя с завершением первой сцены «Теории большого взрыва». Вскоре опять раздалось «Мотор», а затем опять послышался хохот, который с каждым разом все усиливался. Алиша так смеялась, что у нее устали мышцы лица. Эти шутки с научными фактами и непонятными научными теориями казались такими оригинальными, что она возбужденно думала «Классно, классно». Оказывается, вот про какую науку говорил волшебный юноша. Клево, у этого сериала рейтинги точно взлетят до небес. Пока она размышляла, на площадке вдруг разыграли очередную комичную ситуацию. Ха-ха-ха. Слушая смех и наблюдая за сосредоточенным волшебным юношей, стоявший неподалеку Пол Джонс тоже хохотал и крепко сжимал кулаки. Да, да, он бывал на съемках многих ситкомов и умел различать искусственный смех от искреннего. Конечно, то, что теорией большого взрыва занимается волшебный юноша, и так успокаивало его, но судя по текущей реакции зрителей, будут высокие рейтинги. Станет ли хуже, когда теория большого взрыва займет эфирное время друзей? Пол вместе со зрителями снова захохотал. Ха-ха-ха-ха. Глава 301. Человек всегда растет. Закончив съемки первой серии «Теории большого взрыва», Ван Ян вернулся в прохладный Ванкувер. Ответственность за съемочную площадку ситкома в последующие несколько месяцев легла на Грэхэма Линихана и Билла Прэди. Грэхэм также станет режиссером 11 серий в первой половине сезона. Благодаря многочисленным обсуждениям сценария и образцовой первой серии, у создателей и актеров уже сформировался устойчивый стиль. Конечно, съемочный процесс в ситкоме несложный, куда важнее сценарий. График съемок трех серий в месяц был достаточно свободным, поэтому, несмотря на то, Ван Ян не будет постоянно присутствовать на съемочной площадке, он по-прежнему сможет выполнять свои обязанности по телефону или через интернет, помогая в производстве этого оригинального ситкома. А основное внимание в работе Ван Ян явно уделял научно-фантастическому блокбастеру «Светлячок», съемки которого стартуют в ближайшее время. После месячной боевой подготовки и непрерывных работ съемочной группы сейчас, Можно считать, все было готово, не хватало лишь команды мотор. На стадии препродакшна были сооружены декорации помещений Serenity, спроектированы и созданы наряды. Огнестрельное оружие и другой реквизит давно ждали, когда их применят. Исполнители главных ролей превратились в мастеров боевых искусств. Эллен Пейдж приехала в Ванкувер. Остались считанные дни до взлета Serenity. Дорогая, сумерки окутали Ванкувер. Недавно сошедший с самолета и вернувшийся домой Ван Ян вошел в квартиру и тут же заулыбался, а в следующий миг уже самозабвенно обнимался и целовался со встретившей его Джессикой. Тоска от расставания на несколько дней рассеялась моментально. Ван Ян не обращал внимания на Дэнни, который радостно кружил вокруг них. Прошло немало времени, прежде чем двое людей с причмокивающим звуком разъединились. Ван Ян оттолкнул в сторону свой легкий багаж и устало снял черное пальто. Порой перелеты туда-сюда так утомительны, особенно когда не знаешь, есть ли на борту гребаные террористы. Джессика взяла пальто и повесила на вешалку, затем в припрыжку догнала Ван Яна и сзади обхватила его за плечи. «Дорогой, я горжусь тобой, сделаю тебе массаж, оценишь технику, которой я недавно обучилась». Ван Ян же удивился словам, которые только что сорвались с его языка. Когда он успел стать таким трусливым и боящимся смерти, внезапно на него нахлынуло некое чувство, которое позволило ему мгновенно многое понять и тем более понять настроение людей, которые некогда покинули съемочную группу района 9, твердо отказавшись ехать в Южную Африку. В ушах до сих пор стоял вздыхающий голос главного помощника режиссера Джоффа. «Ян, мне очень жаль. Моя жена, мои дети, ради них мне нельзя подвергать себя никакой опасности». Ван Ян повернул голову, посмотрел на очаровательную любимую жену, которая приятно сжимала его плечи, и невольно задумался. Будь у него маленький ребенок, кричащий: «Папа, папа», помчался бы он так бесстрашно в Южную Африку в столь неспокойные времена, вел бы он себя так развязно в суде. Ему вспомнилось, каким он себя видел раньше, затем вспомнились слова Стрэнга: «Ты не получишь ответа, потому что слишком юн, ты еще многого не пережил, ты не женат, у тебя нет детей. Когда станешь родителем, на многие вопросы появятся ответы. Когда я вижу, как моя дочь плачет или смеется, это чувство сложно описать». Теперь он был женат, уже прочувствовал, каково быть мужем и каково нести ответственность в этом статусе. У него появилось более глубокое понимание слова «семья». Свадебные церемонии и кольцо на пальце постоянно напоминали ему об этом. Неудивительно, что для скрепления человеческих отношений требуются церемонии: брак, побратимство, религия, клятвы. «Если бы у меня был ребенок, я бы мог стать героем», — шутливо подумал Ван Ян. Он считал, что все-таки поехал бы в Африку, но уже не был бы таким бесстрашным и развязным. Он бы походил на Уолли Пфистера, то есть ощущал бы тревогу и тоску. Неужели после женитьбы непременно начинаешь бояться смерти? У других людей происходит так же, но человек и впрямь непрестанно растет, меняется. Следом Ван Ян подумал о том, что самый трусливым и больше всех боящимся смерти на борту Serenity является пилот, потому что он женат на старшей помощнице капитана. А капитан Мел, который с виду боится смерти, на самом деле меньше всех ее страшится и не обременен никакими тревогами. Ван Ян также задумался над тем, следует ли страх смерти относить к добродетели или к пороку, к чему-то хорошему или к чему-то плохому, к положительному чувству или к отрицательному. Это проявление малодушия и слабости. В итоге он вспомнил заложенные им в сценарии идеи и пришел к выводу, что нельзя так четко разграничивать добро и зло, хорошее и плохое, положительное и отрицательное. Абсолютное добро и абсолютное зло одинаковы и не содержат в себе человеческой природы. Человеческая природа – это круг символ инь-ян. В добре есть зло, в зле есть добро. Человек представляет из себя сочетание отрицательного начала и неположительного начала ян. Тем не менее моральные ценности, религия и закон сдерживают порочную сторону. Вот только сущность этого мира с древних времен не меняется. В этом мире общество эволюционирует, основываясь на естественном отборе и принципе «сильные побеждают слабых». Когда есть мечты, прихоти, мотивация, конкуренция, аналитика, только тогда происходит развитие. «Я хочу стать тем-то, я хочу получить то-то, я должен быть таким-то, чтобы мне жилось лучше, я стремлюсь к тому-то, мне надо победить того-то». Однако стимулирование и функционирование общества, процесс кровавый, погибает огромное количество мотыльков, порхает небольшое число бабочек. Это не идеальный мир с недостатками, каким должен быть прекрасный новый мир. Если устранить все порочное, избавиться от прихоти и конкуренции, то человек будет мирно жить и работать, довольствоваться тем, что у него есть, перестанет жадничать, это будет неизменно стабильное общество. Водопроводчик навсегда останется водопроводчиком, врач навсегда останется врачом, водопроводчик не захочет стать врачом, потому что у него нет зависти и высокомерия, ему не кажется, что водопроводчик и доктор чем-то отличаются. Получается, в неизменно стабильном обществе у людей разных профессий одинаковые социальные льготы. Прежде всего, такое общество должно отличаться распределением по природной одаренности, то есть оно определяет, станет новорожденный младенец водопроводчиком или врачом, основанием послужит ДНК-идентификация. Однако разве распределение по природной одаренности уже не сломало многие человеческие жизни? При отсутствии порочности не будет казаться, что сломана чья-то жизнь, ибо ты занимаешься тем, чем по-настоящему полезен. Притом сильные и слабые имеют равный социальный статус. А с другой стороны, водопроводчик сфокусирован на делах водопроводчика, врач сфокусирован на делах врача. Общество вряд ли застопорится в развитии, наоборот, прогресс только ускорится. К этому стремится синяя перчатка, вот его прекрасный новый мир, где есть равенство всех людей и всеобщая взаимная любовь, где сильные не обижают слабых и не знают высокомерия, а слабые не боготворят сильных и не чувствуют себя неполноценными и трусливыми. На самом деле это мышление анархиста, поскольку всегда было так, что сильные – это сила и власть, а за властью стоят сильные. Как можно организовать настоящее безвластие, то есть анархию? Ведь когда все люди являются одинаково сильными, они все равно будут драться и спорить. Но если есть только добро и нет зла, то в сущности пропадает всякая иерархия и деление на сильных и слабых. Нет власти, нет закона, зато люди могут жить в мире, согласии и радости. Это и есть вечная свобода. Однако анархист «Синяя перчатка» работает на правительство, являющееся властью. Альянс символизирует современный мир, неравноправный мир, который посредством власти, закона и иерархии, деления на сильных и слабых, различных рычагов, ослабляющих и сковывающих сильных, и помощи слабым стремится к балансу. Этот мир интерпретирует свободу так же, как Жан-Жак Руссо в трактате об общественном договоре. Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы не делать того, чего не хочешь. Если быть конкретнее, то интерпретация как у Джона Стюарта Милля в сочинении о свободе. Свобода – это когда мы можем совершенно свободно стремиться к достижению того, что считаем для себя благом, и стремиться теми путями, какие признаем за лучшие, с тем только ограничением, чтобы наши действия не лишали других людей их блага или не препятствовали бы другим людям в их стремлениях к его достижению. Пока действия индивидуума не затрагивают чужие интересы, он не обязан нести ответственность перед обществом, и другие люди не должны мешать ему. Если же действия индивидуума ущемляют чужие интересы, он должен ответить перед обществом и быть наказан обществом или судом. Это прекрасный мир, а у пожирателей такая точка зрения. Сверхчеловек делает то, что хочет, слабые во всем угождают сильным. Это и есть настоящая свобода и прекрасный мир. Сверхчеловек вместе с Суперменом и другими супергероями-анархисты. Единственное отличие в том, что Человек-паук придерживается принципа «чем больше сила, тем больше ответственность». Супергерой ставит себя выше закона и правительства, ради благих дел избивают мерзавцев, спасают человечество и по-прежнему соблюдают моральные нормы, которые царят в обществе, но могут делать исключения, они и есть власть. Пожиратели не имеют моральных норм, они поступают так, как им нравится, совершают убийства и разрушения ради забавы, они и есть власть. В сущности, сверхчеловек и Супермен являются сторонниками сверхчеловеческой власти. Если выражаться более красивыми словами, то это индивидуальный героизм. Такая личность может в любой момент переступить закон в своих деяниях, если захочет или посчитает это нужным. Ей не надо отчитываться перед слабыми, которые живут в рамках закона. Что касается капитана Мэла и других представителей независимых, то большинство из них сторонники анархоэгоизма. Они стремятся к минимизации власти, лишь создают между собой законные соглашения, которые защищают личные интересы каждого и оберегают от откровенного произвола вроде воровства, мошенничества, предумышленного убийства. К тому же они следят, чтобы эти соглашения выполнялись. Однако если кто-то скажет про патриотизм и коллектив, а они презрительно фыркнут. Для них все, что нарушает личные интересы, является неприемлемым, и никакая страна или правительство не вправе прибегать к каким-либо принудительным методам, заставлять одних граждан помогать другим или, защищая собственные интересы, пресекать определенные действия людей. Но когда Альянс, это огромное правительство, намеревается зачислить их в свои ряды и взять под свое управление, эти космические ковбои, не желающие находиться под ограничениями и контролем и платить подать правительству, объединяются и объявляют войну. Свобода независимых – это личные интересы превыше всего. Если они предпочтут помогать друг другу, то помогут, не предпочтут – не помогут. У правительства нет права что-либо с них спрашивать. Здесь, естественно, есть деление на сильных и слабых, присутствует иерархия. Так, например, на корабле «Серенити» есть капитан и его подчиненные. Грубый на словах, но мягкий в душе капитан Мел, противоречивый персонаж. С виду он эгоист, который ставит личные интересы на первое место и ведет себя в соответствии с этими интересами, однако в глубине души даже он сам не знает, что для него главное в жизни. Каким должен быть прекрасный мир? Какой должна быть свобода? Какими должны быть люди и человеческая натура? Программа по очищению разума и синяя перчатка ориентированы лишь на добро, отвергают зло, признают анархию, где нет ни сильных, ни слабых. Независимые ставят интересы превыше всего, препятствуют произволу среди сильных и слабых и признают анархию, которая развивается сама по себе. Пожиратели ставят сильных превыше всего и признают анархию, где сверхчеловек делает все, что ему заблагорассудится. Альянс сковывает сильных, помогает слабым, придерживается устройства современного мира, где господствуют народные правительства. Эти три вопроса Светлячок собирался рассмотреть, с их помощью Ван Ян хотел дать зрителям пищу для размышлений. Как сказала Натали, это была сложная задача, но если фильму хотя бы немного удастся возбудить зрителей и произвести на них впечатление, это будет успех. Однако благодаря режиссерскому замыслу фильм может подсказать, в какую сторону следует мыслить, и даже дать ответы на все вопросы. Ван Ян не мог выбрать сторону пожирателей, иначе зрителям это не понравится. Конечно, он и сам не одобрял, что в прекрасном мире сильные превыше всего. Он считал, что режиссер обязан не давать прямые ответы, а сталкивать различные аспекты друг с другом, составлять фильм из шокирующих кадров, которые западают в самую душу, и оставлять пространство для размышлений. Моросил мелкий дождь, небо над Ванкувером еще больше почернело, периодически дул прохладный ветер, на освещенных тусклым светом фонарей улицах царил довольно сильный холод. Зато в изысканной спальне было очень тепло, на большой и удобной кровати, под одеялом, лежали двое людей и погружались в сон. Ван Ян обнимал Джессику сзади и, вдыхая аромат ее волос и поглаживая правой рукой ее грудь, размышлял над Светлячком. «Джесси, как, по-твоему, выглядит прекрасный мир?» – тихо спросил Ван Ян. «Как же ему все-таки было уютно?» Пока он уезжал в Лос-Анджелес на несколько дней, ему не спалось так хорошо. Ему казалось, что теперь он точно похудел на фунт. Ощущая ее тепло, он медленно поцеловал ее в шею. Издававшая все это время слабые вздохи Джессика промычала, взгляд был замутненный, пальцы рук щупали левую руку Ван Яна, которая проходила под ней. «Я не знаю», – тихо ответила она. Она со слабой улыбкой посмотрела на свадебное кольцо и сказала: «Когда есть ты, наша семья, друзья, наш малыш – это прекрасно». Ван Ян усмехнулся, сжал ее руку и, целуя ухо, произнес: «Ну, конечно, кто ж спорит, это прекрасный мир для маленькой девочки». Джессика завертела зачесавшейся шеей. «Ага, я маленькая девочка, и мне плевать». После продолжительных поцелуев Ван Ян постепенно успокоился. Он чувствовал, что надо кое-что рассказать, хоть это и подпортит атмосферу, ибо папарацци могли тогда заснять и что-нибудь выдумать. В тот день в Лас-Вегасе на Шевест мы с Натали ходили в ресторан попить кофе и поболтать. Джессика беззаботно вымолвила: она в порядке?» Ван Ян, подперев голову рукой, взглянул на нее и ответил: «Пойдет. Дорогая, ты не ревнуешь?» Он знал, что не следовало задавать этот вопрос, но его и впрямь всегда удивляло, почему на протяжении их отношений она никогда не устраивала истерики по поводу любовных сплетен на нем, его довольно тесной дружбы с Рэйчел и Натали, зато ревновала к Хелен и другим бывшим. Ведь он у нее был первый. Кроме как, эта девчонка слишком хороша, у него не было других мыслей, но он считал, что раз они женаты, то теперь нет вопросов, которые нельзя задавать. Хочешь, чтобы я ревновала? Джессика повернулась и посмотрела на него, после чего коснулась его носа и искренне сказала: «Конечно, мне не нравится, что ты слишком тесно дружишь с другими женщинами, но ты со всеми хорошо знаком. Я знаю, что ты не любишь ревновать, вот и я не ревную, не хочу тебя сердить. Тем более я верю, что ты не предашь меня. Натали всего лишь твой хороший друг, с которым можно обсудить, как выглядит прекрасный мир». Ван Ян невольно рассмеялся. Эта женщина хотела сказать, что там работа, а не жизнь. Она своим довольным видом отчетливо говорила: «Лишь я твой спутник жизни». Ван Ян с улыбкой спросил: «Дорогая, почему ты так добра ко мне? Почему так доверяешь мне?» Джессике стало приятно на душе, ей, впрочем, хотелось задать ему этот же вопрос. Она вскинула брови, сказав: «Потому что я люблю тебя». Ван Ян притворился озадаченным. «Почему ты так классно умеешь понравиться мужчине?» «Я не умею», — улыбнулась Джессика, лукаво подмигнула и отправила воздушный поцелуй. «Просто делаю так, как учат в журналах, вот и получается осчастливить тебя, мужчину». Ван Ян прыснул и показал большой палец перед ее лицом. «Отличные журналы». Джессика вся сияла. Она хрипловатым, таинственным голосом произнесла: «Дорогой, поведаю тебе одну тайну. Я хоть и не училась в Гарварде и других университетах, зато владею более глубокой психологией. Я крутая, само собой». Ван Ян одной рукой провел по каштановым волосам, другой обнял ее, чувствуя, что окончательно покорен ею. Это была самая чистая, ничем не скованная любовь, которая основана на чистой детской дружбе. Человек всегда растет, но Джессика всегда окунала в прошлое. До нее он встречался с несколькими девушками, включая Хелен. Ни одна из них не умела делать то, чему учат в журналах, а Джессика и Натали – это горячий ангел, хот-ангел и холодный дьявол, цел-девил. Ван Ян знал, что сделал самый прекрасный выбор. Этот космический корабль остановился на самой красивой планете. Поцеловав ее в лоб и посмотрев ей в глаза горящим взглядом, Ван Ян спросил: «Эти журналы не рассказали тебе, что такое любовь?» Джессика едва заметно покачала головой, хотя поняла, чего он добивается. Все тело вдруг будто запылало, дыхание чуть участилось. «Нет, но ты рассказывал мне, рассказывал мне». К щекам прилила кровь. Она сделала паузу и с улыбкой продолжила: «Как заниматься любовью? Почему ты сегодня задаешь так много вопросов? Почему не поцелуешь меня?» «Потому что завтра стартуют съемки «Светлячка». Давай спать, спокойной ночи». Ван Ян внезапно выпустил ее из объятия и повернулся к ней спиной, плечи же его подрагивали от сдерживаемого смеха. Джессика в изумлении раскрыла рот, следом вытаращила глаза и подняла брови. Недовольная тем, что атмосфера испортилась, она пнула его под зад. «Эй, Ян!» Ван Ян резко обернулся, бросился на нее и, потянувшись к ее губам, со смехом вымолвил: «Ладно, ладно, Йоуца, сцена, черт знает, какая, дубль первый, мотор». Джессика крикнула: «Стоп, сегодня Цайоу». «А, да, ну привет, Джессифер». Игра слов, созвучно с Луцифер. Глава 302, взлет Серенити. «Ян, можно мне не участвовать в интервью?» Студия Flame Films, съемочный павильон «Светлячка». В кабинете режиссера с декоративными стенами, покрытыми различными концепт-артами и чертежами реквизитов и локаций, за столом сидел Ван Ян. Услышав вопрос Хита Леджера, он удивился и в недоумении спросил: «В каком интервью?» «Съемки «Светлячка» начнутся сегодня во второй половине дня, после чего пройдет интервью, посвященное старту съемок». «Это интервью имеется в виду?» Леджер пожал плечами, хотя внутренне напрягся. «Не дрейфь, не дрейфь». Он потер нос, сказав: «Во всех». Ван Ян невольно улыбнулся, одновременно испытывая любопытство и пребывая в недоумении. «Почему?» Леджер неестественно схватил себя за руки и завертел большими пальцами. Эта тема ставила его в неловкое положение и заставляла выглядеть инфантильным. Он кашлянул и низким голосом произнес: «Кхе, мне не очень нравится этим заниматься, такой я человек, не нравится, не умею контактировать со СМИ, так что лучше, кхе, не надо». «Хм», понимающе кивнул Ван Ян. За то время, что они провели вместе, он обнаружил, что Леджер характером и впрямь немного похож на Инниса Дельмара из «Горбатой горы». С одной стороны, Хит подавлял себя, в большой компании людей казался угрюмым и неразговорчивым, а стоило занервничать, как утрачивалась способность ясно излагать мысли, но в действительности это была страстная натура. С другой стороны, Он жаждал высвободить себя наружу и разгромить нынешние нравы общества. Несложно понять, почему он смог бы идеально сыграть Джокера. Не участвовать в интервью, старт съемок, съемочный процесс, постпродакшн, премьера фильма, погоня за наградами, продажа ДВД. На каждом из этих этапов предстояли интервью, а для раскрутки «Светлячка» требовался Хит Леджер. Ван Ян откинулся на спинку кресла и вдруг развел руками, с улыбкой сказав: «Хит, почему ты так напряжен? СМИ чудовища, ты обычно не такой. Да брось, приятель!» Он серьезно произнес: «Мы друзья, а не только коллеги, разве что ты не считаешь меня другом». «Нет, ты что?» – спешно вымолвил Леджер. Ему всегда нравилось дружить, но волнение, страх, непонятно, откуда все это бралось. Что бы там ни думал Леджер, Ван Ян продолжил: «В любом случае, надеюсь, ты не будешь думать, что раз я режиссер и продюсер, то я бездушная машина, с которой невозможно сблизиться. Мне сейчас 24, и тебе 24, мы молоды, можем обсудить что угодно, поговорить о всем, что касается и не касается нашего фильма. Думаю, мы могли бы стать хорошими друзьями». На лице Леджера показалась робкая улыбка. У него еще не было такого друга, как режиссер-сверстник. Он кивнул, согласившись: «Я того же мнения». «Конечно», — улыбнулся Ван Ян. Этот стеснительный и вместе с тем сумасшедший паренек в самом деле вызывал любопытство. Ван Ян понимал, что сейчас происходит своего рода обмен. «Хочешь, чтобы кто-то искренне заговорил, сперва сам раскройся, тем более если это касается такого человека, как Хит Леджер». Молниеносно вспоминая последние годы, Ван Ян вздохнул и, то ли изливая душу, то ли обращаясь к самому себе, произнес: «Вот-вот начнутся съемки, это мой 9-й режиссерский фильм. Буду честен с тобой, я испытываю сильный стресс, куда более сильный, чем во все прошлые разы, вместе взятые. Но я никому не могу поведать о стрессе, ни жене, ни семье, ни друзьям, ни съемочной группе, ни СМИ, ни общественности. Иногда я просто делюсь этим с Дэнни. Дэнни, мой лабрадор-ретривер, он-то точно не настучит на меня». Хе-хе. Легкая усталость, которая исходила от этого великого режиссера, была Леджеру знакома. Он знал, каково это, когда стресс не дает вдохнуть полной грудью, но ему хотелось спросить: «Почему ты со мной этим делишься?» Ван Ян, словно услышав вопрос, пожимая плечами, произнес: «Если расскажу Джессике, она непременно побежит жалеть и утешать меня, и я непременно утешусь. Но я не стану так делать. Мне кажется, мужчина должен самостоятельно все это выдерживать, делиться 10% страдания и приносить 100% радости». «Ты хороший парень», — кивнул Леджер. Он еще сильнее задумался над кое-какими вопросами, которые в последнее время начали его волновать. Правильными ли были его прежний образ жизни и прежние способы построения отношений, как ему вести себя с такой необыкновенной женщиной, как Мишель Уильямс. «Перед фильмом стоит много сложных задач, с которыми я сталкиваюсь впервые. Не хочу напортачить», — сказал Ван Ян и стиснул губы. Ему не хотелось напортачить, но он ничего не боялся, он отважно примет этот вызов. «Не думай, что у меня все идет как по маслу. Меня, вообще-то, тоже достало целыми днями контактировать со СМИ. Бесконечные церемонии награждения, бесконечные интервью, бесконечные папарацци. Черт, знать бы, как от них уйти». Услышав классическую фразу из «Горбатой горы», Леджер не удержался от улыбки и выдохнул. Душевное напряжение, которое накопилось за несколько месяцев, в значительной степени растворилось. Он, покачивая головой, промолвил: «И мне хочется знать». Ван Ян высказал жестокую правду. «Только покинуть эту индустрию и перестать заниматься своим делом, а иначе придется и дальше так жить». Он развел руками. «Мне надоело контактировать со СМИ, потому что часто хочется обозвать их неприличными словами, но приходится терпеть, чтобы сохранить свой имидж. Как ты знаешь, я азиат. Многие ждут не дождутся, когда я вляпаюсь в какой-нибудь скандал. Секс, пьянство, наркомания, драка или провал фильма, например, «Светлячка», дадут им возможность растоптать меня. Ха-ха, им надо бы не за мной следить, а за Чарли Шином и Робертом Дауни-младшим. Вот эти, черт возьми, ребята умеют найти приключения на свою задницу». Ван Ян, ругаясь, стукнул кулаком по столу, его охватило некоторое возбуждение. Произнесенные слова не были ложью. Некоторые критики, участвовавшие в словесной войне «Под дьявол носит Прада», действительно желали увидеть, как ему придет конец. Компания тоже сталкивалась со многими преградами в плане маркетинга и сотрудничества с киносетями. Обычно приходилось идти обходными путями и придумывать новые модели сбыта. Также было много людей из желтых СМИ, которые старательно следили за личной жизнью Ван Яна в надежде найти какую-нибудь грязь, но он даже на вечеринки редко ходил, чем постоянно их разочаровывал. Ха-ха, вдруг опять засмеялся Ван Ян и посмотрел на молчаливого Лиджера. «Мне ни в коем случае нельзя слишком сближаться с тобой, а то уже и так ходит много слухов о том, что я гей и би. Они оскорбляют мою сексуальную ориентацию, но Бог мне свидетель, мне нравятся только женщины, а сейчас я люблю лишь одну женщину». То, как Ван Ян свободно, с криками и руганью, изливал душу, постепенно растопило сердце Лиджера. Этот великий режиссер и впрямь принимал его, Хита, за друга, за близкого друга. Лиджер открыл рот и заговорил: я тоже ненавижу СМИ, они не упускают ничего из твоей жизни. Если бы не съемки в кино, я бы не поехал в Америку. Мне больше нравится Сидней, там такой свежий ветер. Я просто не могу привыкнуть, газеты читает столько людей, и при каждом интервью, на тебя как будто пялится сразу много людей. Они видят, что Хит Леджер, не внесли синяя перчатка. После этих слов Леджер впал в еще большее недоумение. Он плохо разбирался в предпочтениях американцев, но знал, что Ван Яну как азиату было крайне сложно добиться огромного признания в Америке, ведь, помимо волшебных достижений, имелся еще и хороший имидж. Леджер спросил: Ян, тебе так отвратительны СМИ, как ты тогда с ними так хорошо уживаешься? Еще и эти церемонии награждения, да ты в самом деле крут. Мне не совсем отвратительны СМИ, они служат информационным мостом между киноделами и киноманами. Мне лишь отвратительны желтые СМИ, которые сочиняют сплетни и добиваются скандалов, усмехнулся Ван Ян. Что касается того, что он якобы умел уживаться со СМИ, то это была излишняя похвала. Он и не помнил, сколько раз произносил сумасшедшие речи, просто эти сумасшедшие речи всегда сбывались, а если бы не сбылись, ему бы уже давно пришел конец. Задумавшись над этим, Ван Ян невольно покачал головой и с улыбкой добавил: «Мне кажется, все-таки есть много людей, которые искренне любят Ван Яна, любят Хита Леджера, в частности окружающие тебя люди. Радовать тех, кто тебе дорог и важен, и бесить тех, кто желает тебе позора, довольно интересное занятие». Леджер призадумался, однако тревога не уменьшилась. «Но как только я появляюсь на этих мероприятиях, я чувствую себя не в своей тарелке». Ван Ян беспомощно вскинул брови и спокойным тоном произнес: «Хит, тебе все-таки придется поучаствовать в кое-каких промо-интервью. Я не стану назначать их в больших количествах, но они будут. Вообще, Хит, я понимаю тебя. Тут возникает противоречие. Ты не хочешь говорить пустые и церемонные речи, ты лучше предпочтешь выразиться нецензурной лексикой, но, с другой стороны, тебе хочется сохранить лицо и имидж, чтобы все думали: это Хит Леджер, он нормальный малый. Поэтому ты боишься, что скажешь что-то не то». «Ну», Ван Ян внезапно хлопнул в ладоши, не став дальше говорить. «Это подобно рождественскому балу в школе. Тщательно одетый парень вальяжно стоит в укромном углу, руки в карманах, кажется, что его ничего не заботит, хотя в действительности ему не безразличны внимание и взгляды окружающих. Он надеется, что с ним заговорит капитанша черлидерш, являющаяся самой сексуальной девушкой в школе. Но в то же время парень не хочет привлекать к себе слишком много внимания, боясь, что школьные спортсмены и знаменитости начнут издеваться над ним. Поэтому ему страшно выйти на сцену и дать вокальное представление, чтобы проявить себя. Он лишь хочет свободно общаться и веселиться наедине с горячей красоткой в том мире, который он способен контролировать. Если же людей много, то он становится пугливым, теряется в словах. Это связано с отсутствием уверенности в себе, самоуничижением и низкой самооценкой. Низкой самооценки и пассивности достаточно, чтобы многое разрушить, разрушить любовь, разрушить жизнь человека. Потому многие актеры и вступают на актерский путь, все дело в отсутствии уверенности в себе. Они недовольны собой, за их плечами несчастливый жизненный путь, им хочется стать другими людьми. Возможно, так случилось и с Хитом Леджером, чьи родители разошлись, когда ему было 10 лет, и развелись, когда ему было 11 лет. Леджер в целом понял, что подразумевал Ван Ян, его лицо от неловкости покраснело, затем он услышал, как Ван Ян посмеялся над собой. «Кстати, ты, наверное, Не знаешь, что в 98-м мы с Закари Леваем и Рэйчел МакАдамс посещали шоу Опры Уинфри? О боже, даже не хочется говорить, насколько я был взволнован и напряжен. Я только прикидывался спокойным, ладони жутко потели, хотя я все же держался лучше, чем Закари, ха-ха.